75. И в хвост, и в гриву. После перерождения военного переворота в гражданскую войну националисты, в отличие от республиканцев, со свойственной военному сословию четкостью осознали необходимость единого командования для наиболее эффективного осуществления этой бойни. Кроме того, нацистская Германия и фашистская Италия также требовали наличия конкретики для взаимодействия, и им было нужно имя, лицо, с которым можно было решать вопросы финансовой, дипломатической и военной помощи. Их неизменным фаворитом стал генерал Франко. Ввиду непреложности этого факта, мятежная хунта возложила на него, в конце концов, все полномочия, явно экстраординарные. Этот низкорослый вояка-галисиец оказался везунчиком, потому как генералы Сан-Хурхо и Мола погибли в авиакатастрофах, каждый в своей. Так что, когда войска националистов потерпели неудачу в своей попытке взять Мадрид, и дело приобрело явные признаки затяжной военной кампании, Пламенный, главнокомандующий, принял решение действовать с мелочным и преступным спокойствием, без всякой спешки, надежно укрепляя захваченные территории и не обращая ни малейшего внимания на человеческие потери, что свои, что чужие. Окончательная победа могла и подождать. Пока что хватало других дел, и задачи в порядке очередности еще предстояло решить — упрочить свою власть и зачистить тылы. Таким образом, пока военная часть истории, уже названная национальным восстанием, развивалась своим чередом, медленно, но верно, новоиспеченный каудильо Новой Испании взял в свои руки решение задачи концентрации власти и превращения страны в единую, великую и свободную, по его собственным словам, хотя все три слова и понимались им весьма своеобразно. Глубоко частным и специфическим образом. Поддержанным, кто бы сомневался, всеми прихлебателями, оппортунистами и потерявшими всякий стыд субъектами, которые в подобного рода случаях без всякой оглядки на партийную или идеологическую принадлежность имеют обыкновение приходить на помощь победителю, предлагая свои услуги. В сложившихся обстоятельствах лицемерная политика невмешательства западных демократий, решивших умыть руки в вопросе испанского конфликта, в большей степени благоприятствовала националистам, чем республиканцам. Поэтому методично и без всякой спешки, ведя войну, длительность которой была ему только на руку, щедро окропленный святой водой стараниями воодушевленного клира, при полном подчинении военных, уже успевших нейтрализовать слишком самостоятельных краснобереточников и фалангистов, заменив их запуганными и покорными святошами, хитрый, скрытный и бесстрастный генерал Франко, которого уже никто не осмеливался называть Франкито, как в те времена, когда он был командиром терции в Марокко, соединив в своих руках все мыслимые и немыслимые полномочия, вознес сам себя на высоты власти в качестве диктатора нового национального государства. Имея в виду, что лидер фаланги, Хосе Антонио, был только что расстрелян красными, еще один подарок судьбы, карлисты в красных беретах взяты под контроль, а войска под командованием генералов демонстрировали полную лояльность. Нелояльных очень тщательно вычищали. Параллельно с боевыми действиями Франко стал притворять в жизнь безжалостную, фашистско-милитаристскую национальную политику, основанную на двух ключевых пунктах — единство Родины, находящейся под угрозой марксистских орд, и защита католической, апостольской и римской веры. Все те реформы, которые с такими усилиями в бурных дебатах удалось реализовать республике, пошли, ясное дело, к чертям собачьим. Репрессии были жестокими, и в хвост, и в гриву. Смертная казнь за любые действия, связанные с забастовками или оппозицией, объявление вне закона партии и запрет любой профсоюзной деятельности, что оставляло рабочих и крестьян без всякой защиты. Земли вернулись к их прежним владельцам, а заводы и фабрики перешли в руки их старых хозяев. В сфере общественной и частной жизни, говоря словами историка Энрике Марадьелоса, в руки католического духовенства вновь были переданы контроль над гражданскими практиками, а также деятельность в области образования и культуры. Особого внимания были удостоены практически все учителя, а до войны их было около 51 тысячи. За ними было установлено наблюдение. На них были заведены дела, они были уволены, брошены в застенки или расстреляны. В школах снова было введено раздельное обучение для мальчиков и девочек, поскольку совместное обучение было сочтено министерским преступлением против порядочных женщин. Был упразднен развод вместе с уничтожением всех созданных актов гражданского состояния. Только вообразите себе бардак в семейной жизни от подобного обратного хода. Католические праздники стали государственными, а церковная цензура получила контроль буквально над всем подряд. Дети выкидывали в знак фашистского приветствия руки в своих школах. Футболисты, тореро и зрители на стадионах, на аренах для боя быков и в кинотеатрах. Это делали даже епископы. Смотреть на эти фотокарточки и то стыдно, торжественно провожая каудилью после мессы. И в то же самое время тюрьмы переполнялись узниками, расстрельные команды с отдельной оплатой труда вкалывали без продыху, а женщины, возвращенные к своему благородному состоянию покорных подруг, католических супруг и матерей, обнаружили, что лишились всех тех важных социальных и политических достижений, которых они добились в эпоху республики.